спокойные, умеренной длительности. Восьмое. Спокойные с ускоренным отнятием. Девятое. Спокойные с замедленным отнятием. Десятое. Вялые, расслабленные с ускоренным отнятием. Одиннадцатое. Вялые, расслабленные с замедленным отнятием. Двенадцатое. Пассивные. Дал пожать свою руку. Характер этих людей, их настроение, отношение к вам. Приложение к психологемам о почерке и графологии. Почему снова об этом? Уже говорили о почерках циклоидных и шизоидных. Но вопрос о связи почерка и характера этим, конечно, далеко не исчерпался. Почерк как тест, как проявление тонус стиля. Походка, руки, сфотографированная бумагой. Постоянство почерка, мозговое чудо. Его не в силах скрыть никакие подделывания. Почерк остается тем же, даже если пишут ногою или языком. Какой в самом деле соблазн в этой естественной самовыдаче прочесть личность? Возникнув как ответвление физиономики, графология быстро выросла в полуоккультную дисциплину, на лоне которой пышным цветом расцвело шарлатанство, а рядом пробивались чахлые стебельки педантичного, добросовестного примитивизма. Малые и смутные обоснования, большие претензии. По закорючкам и завиткам судили о таких больших и туманных вещах, как фантазия и воля, и, конечно, предсказывали судьбу, давали советы по части семейного бытоустройства. В лучшем своем виде это был и есть увлекательный психологический спорт, рискованное искусство энтузиастов, дух которого, как нельзя лучше, передан героиней успеха Фейхтвангера. Постепенно в сырой массе домыслов, противоречий и откровенной чепухи откладывались и солидные наблюдения, и некоторые трезвые умозаключения. Сопоставляли почерки и биографии, и некоторые параллели не могли не привлечь внимания. Еще римский историк Светоний заметил, что император Август, отличавшийся скупостью, писал слова, ставя буквы тесно одна к другой, и приписывал еще под строками. Юноша, преувеличенно ярко одевавшийся, всячески пускавший пыль в глаза, имел и вычурный почерк. Когда эта склонность прошла, почерк упростился. Подобных случаев было сколько угодно. Обратили внимание, что если человек с завязанными глазами пишет на вертикальной доске, то при повышенном настроении строка уходит вверх, при пониженном, подавленном — вниз. Почерк молодой женщины, разошедшейся с мужем и потрясенной этим разрывом, в течение месяца из сильно косого превратился в совершенно прямой. Когда же через несколько лет состоялось примирение, почерк снова стал наклонным. Нельзя было не заметить сильных отклонений в почерке некоторых душевнобольных, и в нескольких случаях графологи сумели предсказать психическое заболевание за год-другой до его открытого проявления. Русские графологи обратили внимание, что почерк Есенина в последние годы жизни, омраченный алкоголизмом и душевным распадом, из совершенно связанного превратился в изолированный, в котором каждая буква жила как бы своей собственной жизнью. Интриговало многих так называемое аркадическое письмо, в котором много дуг и соединений вверху букв и мало внизу. Ша пишется как Т. Такой почерк, как уверяли графологи, свойствен человеку, заинтересованному преимущественно в форме, во внешнем эффекте, и будто бы часто встречается у людей актерски амантюристического склада. Ни одно из соотношений почерка и характера, на которых настаивают графологи, конечно, недостоверно в полном смысле этого слова. Однако, среди них можно выделить ряд таких, которые кажутся, по крайней мере, естественными. Некоторые из этих соотношений вполне прозрачны и даже туповаты в своей логичности. В других угадывается явственно или смутно какая-то общая компонента. Некий двигательный тонус-стиль, могущий проявиться в различных деятельностях.